По-русски говорила плохо, но зато по-французски говорила, как природная француженка. И вообще, похоже, была на старую гувернантку из хорошего дома. Потом она, говорят, перешла в католическую веру и всех дочерей своих покатоличила. Одна из них была за французским графом Сегюром, бывшим при нашем дворе посланником, а другая за которым-то Нарышкиным. Графиня мало выезжала, но графа я часто видала у Архаровых и у Апраксиных.